Привет! Вы слушаете «Кино на выходные», эпизод 9. Это подкаст, в котором кинокритики и историки кино выбирают для вас свои любимые фильмы и объясняют, почему их интересно смотреть. Сегодня в программе «Цирк Чарли Чаплина», «Юность Максима» Григория Козинцева и Леонида Трауберга, а также «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского. Как всегда, эти фильмы, очень разные на первый взгляд, собраны в одну подборку не просто так. Что их объединяет, объясняет Евгений Марголит. Иногда мне кажется, что неотъемлемым свойством кинематографического, подлинно кинематографического образа является своего рода клаустрофобия его. И если не боязнь замкнутого пространства, то, безусловно, недоверие к нему. Разумеется, я вовсе не собираюсь утверждать, что замкнутое пространство, пространство павильонных интерьеров, кино противопоказано. Это было бы абсурдом. Но дело в другом. На самом деле, на этом замкнутом пространстве неизбежно в подлинном кинообразе лежит отсвет пространства распахнутого, разомкнутого, как пространство содержащего полноту бесконечных возможностей, которого локализованное пространство неизбежно лишено, оно все же ограничено. И не случайно, скажем, одним из наиболее остро чувствовавших эту особенность кинематографистов является Чарли Чаплин. Вот, может быть, и поэтому он один из величайших кинематографистов мира. И недаром можно нередко встретить утверждение, что чаплинские фильмы едва ли не как правило заканчиваются уходом Чаплина в глубину кадра, пространство глубины кадра. Это не так. Из более чем 80 фильмов с участием великого мастера где-то не более десятка обладает такими концовками. Тем не менее, они не случайно запоминаются до такой степени. В них действительно вот это ощущение освобождения, выхода за черту, за границу, пространство, которое дает возможность освобождения, обновления и одновременно представляет собой экстракт, настой одиночества и свободы. И одно от другого неотъемлемо. Вот финал цирка его, удивительной картины, где, может быть, с предельной силой и нежность, и ужас, и смех чаплинский соединены. В очередной раз бродяжка Чарли, голодный, бездомный, преследуемый полицейскими, укрывается в цирке, находит там паденную работу, влюбляется безответно в маленькую циркачку и, как подлинный рыцарь, устраивает ее счастье с гастролером-канатоходцем и наступает время завершения гастролей. Влюбленная пара зовет Чарли с ними, но он отказывается, показывает, где двое счастливы, третьему не место. И вот толчья на этом пятачке. Цирк сворачивает свой шатер, повозки с вагончиками цирковыми разъезжаются, и постепенно пространство очищается. В круге, оставшемся от циркового шатра, один Чарли и ящик. Чарли садится на ящик, смотрит, поднимает разорванный бумажный кругоциркового обруча, встает и решительно направляется за грань круга своей замечательной утиной походкой, переступает эту грань и удаляется в пространство к новым сюжетам, к новой свободе, по-прежнему один. Это фильм 28-го года, снят, как вы понимаете, в США. А вот фильм 34-го года, сделанный в Советском Союзе, совершенно другой. Первый фильм из историко-революционной трилогии о Максиме. Какая, казалось бы, связь? А нет. Создатели картины Козинцев и Трауберг с самого начала своей творческой карьеры бредят даже не фильмами Чарли, они еще не дошли до страны нашей. Они бредят легендой о Чарли и первым делом в своем манифесте заявляют: «Зад Шарло нам дороже рук Элеоноры Дуза». «Юность Максима» – история парнишки с рабочей окраины имперской столицы, который вступает в поединок с империей, с этим ее жутким пространством правильных геометрических форм, пространством, напрочь лишенным этой неправильной, постоянно движущейся растительной стихии. Даже кладбище в этой картине лишено намека на зелень, только заводские трубы дымят рядом с ним. Но шут-пересмешник Максим вступает в поединок с государством истуканом. Помните, у Пастернака у государства истукан, свобода, вечное преддверие. И выстаивает в этом поединке. И как награда за его стойкость в финале он покидает городскую черту и сливается с природным пространством. Естественный человек получает награду. Естественное пространство, свое пространство, и сливается с ним. Еще один вариант. 30 с лишним лет прошло. Шедевр другой эпохи. История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж. Деревенская хромоножка, забеременевшая от лихого первого парня на деревне, красавца-шофера, рожает ребенка. И вот уже в это время завершаются полевые работы, празднуется уборка урожая. Да и беспутный отец ребенка уже готов оформить законные отношения. И в этот момент странная женщина Ася отказывает ему. Че несешь, дура? Ты, Стёп, послушай. Угродился Серёжа, ты потеплел. Он ещё ходить не начнёт, как ты остынешь. Дура, чё плетёшь? Какой ты непонятливый. Ему по-другому жить. Чё, значит, я тебе не нужен вовсе, да? К Черкунову пойдёшь. Юрий, Серёженьку разбудишь. Ничего, пусть послушает. Его мать в городе квартиру захотела. С газом. Не пойду я за Черкунова. Почему? Не пойду и все. Слышь, Аська, ну, не дури. Ну, что ты без меня будешь делать? Пропадешь. Ничего. Мне теперь только жить да жить. Идет праздник. Вглядываясь в лица односельчан, обнимает их Ася, как будто видит последний раз. Лихо запевает частушку, обрывает. И бежит куда-то в сторону, перепрыгивает через канавку, через нее проложен мостик. И перед ней распахивается огромное и совершенно пустое пространство взамен того скучного, на котором праздник происходит. Она останавливается перед ним. Это пустое пространство. Это уже пространство ее «я», которое ей, Асе, только предстоит освоить, предстоит пройти. Это ее собственное пространство, которое теперь становится для нее, как и для других странных женщин нашего кино, возникающих и завоевывающих экран на рубеже 60-х, 70-х, оказывается единственной подлинной реальностью, реальностью ее внутреннего мира, в противовес окружающей реальности, которой героиня выносит вотум недоверия. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, о поистине революционной реальности 60-х-70-х на Арзамасе есть целый курс. Правда, он не об СССР, а о Франции, Но французские события, идеи и герои тех лет повлияли на культуру всего мира, включая Советскую Россию. Курс называется «Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо». Всячески рекомендуем. А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Мкрчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новый, точнее, новогодний выпуск. Мы решили сделать его специальным и собрали для вас самое плохое кино. По крайней мере, так считают отборщики кинопремии «Золотая малина». А мы объясним, почему нам кажется, что это не так. До скорого!